ЗВС Ганимеда. Удаленный доступ. 1 ноября 2150 года. Ветер шевелил кроны деревьев и наполнял собой гулкую пустоту вестибюля. Кто-то открыл панорамное окно. Теперь можно было вдыхать сосновый аромат, прогуливаться по террасе или просто сидеть в кресле, грея в руках кружку с кофе. Фальк именно так и поступил. На нем был теплый шерстяной свитер, потертые джинсы и осенние ботинки. Над кронами громоздились сизые тучи. Из леса доносились поскрипывания и потрескивания, под чьей-то ногой хрустнула ветка. Люди пребывали неспешно. Казалось, никто не хотел нарушить атмосферу умиротворенности. Но это лишь фасад. Все чего-то ждали. Ожидание разлилось по конструкту вязким киселем. Почему-то Фальк настроился на большое сборище и в очередной раз ошибся. Никто из его коллег по расследованию в ЗВС приглашен не был. А вот те, кого пригласили, их агент ожидал встретить в последнюю очередь. И если фигуры Вэйшенгау и Дориана Стейвея были ожидаемы, то Леонид Гранский оказался неприятным сюрпризом. Фальк смерил бывшего врага холодным взглядом. Гранский предпочел высокомерную отстраненность. Вскоре материализовались Даллас Нгуэн и Николай Шестовский. Первый числился министром обороны Земли, второй — адмиралом марсианских ВКС. Фальку показалось, что среди приглашенных мелькнуло знакомое лицо — женщина, вызванная Гранским на показательную казнь в ледяной коре Европы. Был еще сухощавый мужчина, весь какой-то угловатый и несуразный. Этот персонаж носил полувоенный френч без знаков различия. Фальк предположил, что перед ним командующий флотом Акваториума. Правительство Объединенных Наций было представлено Гуннаром Хоши, лидером правящей партии «Вселенная». Похоже, в одном конструкте собрались самые влиятельные люди системы. Фальк чувствовал себя неуютно в их компании. Интересно, почему не явился директор ДБЗ? Ходили слухи, что его отстранили от должности, назначив Вэйшенгау исполняющим обязанности. Вершители судеб решили устроить совещание на террасе. Поймав взгляд Стейвея, Фальк покинул объятия кресла и присоединился к их компании. Все сели, вырастив новые кресла из пустоты. Сформировался круг посвященных. «Мы стояли на пороге масштабного конфликта», — заговорил Гуннар Хоши. «Но сумели достичь компромисса. Это радует. Думаю, все присутствующие осознают двойственность ситуации. Итак, наступил переломный исторический момент, и былые противоречия нужно отбросить в сторону». Гранский тихо кашлянул. Все головы повернулись к директору Акваториума, который, похоже, сумел восстановить былое влияние. «Весь вопрос в том, — сказал Гранский, — что парадигма изменилась. Земле остается лишь принять это. Вы больше не главенствуете. Как и вы, — сухо заметил Нгуэн. Повисло молчание. «Господа! — перехватил инициативу Вэйшенгау. — Мы собрались не для выяснения отношений. Обстоятельства требуют единой позиции. Я хочу вам представить Ингвара Фалька, специального агента моего департамента. Мистер Фальк занимался расследованием по делу Неосов». Ингвар тотчас оказался на перекрестке внимания. Вероятно, следовало подняться и вежливо кивнуть. Фальк не шелохнулся. Вряд ли его собирались одарить почестями. «Наслышан», — хмыкнул Шестовский и бросил презрительный взгляд в сторону директора Акваториума. Остальные не перебивали. «Вчера мы достигли определенного компромисса», — тихо произнес У. «Сегодня не последует возражений?» Никто не возражал. «Что ж...» «Нам остается лишь заручиться поддержкой агента Фалька. Вэйшинг-У в упор посмотрел на своего подчиненного. Этот взгляд ничего не выражал, ни издевки, ни порицания. Взгляд мудрого и понимающего человека. «Ингвар, суть нашего предложения такова. Вам предстоит отправиться на Юпитер, в область Большого Красного Пятна. Дальше высадка на 7-й станции и ожидание дополнительных инструкций. От вас многое зависит». «В чем заключается задание?» — спросил Фальк. Вэйшинг-У обменялся быстрым взглядом с Дорианом. «Детали миссии после посадки», —